Животные здесь — это голубой гну, саванная зебра и конгони. Они поедают одни и те же виды трав, но тем не менее не мешают друг другу, потому что питаются травой на разной высоте. Ни один из видов животных не поедает траву полностью на одном участке. Когда они съедают траву на доступной высоте, то переходят на новые пастбища. Постепенно пастбища заполняются все большим количеством домашних животных, особенно крупного рогатого скота, коз и овец. Присутствие этих животных губительно для травянистых площадей. Домашние животные более разборчивы, они едят только определенные виды трав, а к таким, как, например, перистощетинник, который растет почти повсюду, они и не притронутся. Домашний скот в первую очередь и до основания поедает более питательные виды трав, и в результате они отмирают. Перистощетинник разрастается, а пастбища практически прекращают свое существование. Дикие животные едят и перистощетинник, его с удовольствием жуют зебры и гну, поэтому они не нарушают естественного равновесия на пастбище. Домашние животные, как правило, передвигаются плотными стадами, и трава оказывается безнадежно вытоптанной. Смешанные стада гну, буболов, зебр и газелей разбредаются по большому пространству. Когда они съедают траву на одном участке, то переходят на другой. Стада же домашнего скота пасутся на одном месте. Согласно закону природы, травоядные — пищи хищников. В саваннах обитают львы, гепарды, гиены и гиеновые собаки. Львы с роскошными гривами, живущие в Нгоронгоро, на равнинах Серенгети и Мара, самые мощные из встречающихся здесь хищников. Все, что не съест хищник, убивший свою жертву, ночью прикончат поедающие падаль гиены или шакалы, а что останется после них, достанется днем грифам. Только в случае страшной засухи или эпидемии, когда погибают сразу много животных, падальщики не в состоянии осилить такое количество пищи, все это гниет, и в конце концов остатки подбирают муравьи и другие насекомые. Здесь же обитает масса разнообразных птиц, от больших страусов до маленьких птичек, питающихся семенами. Среди хищных главенствует птица-секретарь, единственная хищная птица, которая ходит по высокой траве. В этих местах живут конюк рыжий, чернокрылый коршун, питающийся мелкими хищниками и птицами, орел-скоморох и капская неясыть. Зимой саванны полны пустельгами и орлами, прилетающими на зимовку из Европы. Есть несколько видов грифов, которые поедают падаль. Чаще всего встречаются африканский и гриф рюппеля. Оба вида живут большими колониями, первые на деревьях, а вторые на скалистых утесах. Можно встретить небольшого смелого хищника, большеухую лисицу, которая живет в норах и питается насекомыми, яйцами, небольшими птицами, ящерицами, а также растениями. У этих лисиц удивительно большие уши, длиной 30-35 сантиметров. Днем они спят, а ночью бродят, жалобно завывая, и иногда приближаются к людям. Местные жители употребляют их мясо в пищу, ценятся и шкуры этих лисиц. Другое животное — саван. Долгоног, грызун размером с зайца, немного напоминающий небольшого кенгуру. Это ночное животное. С наступлением сумерек оно выходит из своей норы, ищет корешки, листья и семена. Найденную пищу поднимает короткими передними лапами. Когда долгоног передвигается на четырех ногах, то идет медленно. Но если скачет, то движется довольно быстро. Длинными задними ногами он отталкивается вверх и снова опускается на задние, при этом передние лапы остаются скрещенными на груди. Обычно он прыгает на 2-3 метра, когда же его преследуют, то прыжки достигают и 10 метров. Попав впервые в африканскую саванну, человек обычно поражается господствующему в ней спокойствию. Группы львов лениво подремывают в тени акаций, антилопы и зебры мирно пасутся в 100 метрах от них, только время от времени поднимая головы и посматривая в сторону соседей хищников, как бы желая убедиться, что те все еще на месте. И леопард лежит в своей роскошной пятнистой шубе на ветвях дерева. Но просто олицетворение лени. Ничто не предвещает приближения трагедии. Статистика подтверждает, что у зебры та же степень риска быть съеденной львом, что и у человека в городе попасть под машину. И тем не менее люди ходят по городу, не думая постоянно об опасностях, которые угрожают им со всех сторон. Вот и зебра спокойно пасется вблизи льва, вместо того, чтобы сходить с ума от страха. Нервная энергия всех живых существ, в общем, ограничена. поэтому состояние постоянного напряжения и охотника, и жертвы явилось бы непомерной тратой сил. А этого природа не допускает.